Вне себя от восторга воскликнул маленький доктор. Глаза Пуаро насмешливо блеснули. «Вы так считаете?» «Очень рад, потому что мне такая версия показалась противоречащей здравому смыслу». «А как иначе все объяснить?» «Этот же вопрос я задаю себе. Случайно ли такое стечение обстоятельств или нет? И нет ли еще каких-либо несообразностей, указывающих на то, что в этом деле замешаны двое?» «Я думаю, на ваш вопрос можно ответить утвердительно. Некоторые раны, как я уже указывал, свидетельствуют о слабой физической силе, а может и о слабой решимости. Это немощные удары, слегка повредившие кожу. Но вот эта рана и вот эта, он ткнул пальцем, для таких ударов нужна большая сила. Нож прорезал мышцы». «Значит, такие раны, по вашему мнению, мог нанести только мужчина?» «Скорее всего». «А женщина?» «Молодая, здоровая женщина, к тому же спортсменка, способна нанести такие удары, особенно в припадке гнева. Но это, на мой взгляд, в высшей степени маловероятно». Минуты две Пуаро молчал. «Вы меня поняли?» — нетерпеливо спросил врач. «Еще бы. Дело проясняется прямо на глазах. Убийца — мужчина огромной физической силы, он же мозгляк, он же женщина, он же левша и правша одновременно. Это ж просто смешно». И, неожиданно рассердившись, продолжил. «А жертва, как она себя ведет? Кричит? Оказывает сопротивление? Защищается?» Пуаро сунул руку под подушку и вытащил автоматический пистолет, который Рэтчет показал ему накануне. «Как видите, все патроны в обойме», — сказал он. Они оглядели купе. Одежда Рэтчета висела на крючках. На столике, его заменяла откидная крышка умывальника, стояли в ряд стакан с водой, в котором плавала вставная челюсть, пустой стакан, бутылка минеральной воды, большая фляжка, пепельница с окурком сигары, лежали обуглившиеся клочки бумаги и две обгорелые спички. Доктор понюхал пустой стакан. «А вот почему Рэд чуть не сопротивлялся», — сказал он вполголоса. «А его усыпили?» «Да», — Пуаро кивнул. Он держал спички и внимательно их разглядывал. «Значит, вы все-таки нашли улики?» — нетерпеливо спросил маленький доктор. «Эти спички имеют разную форму», — объяснил Пуаро. «Одна из них более плоская, видите?» «Такие спички в картонных обложках продают здесь, в поезде», — сказал доктор. Пуаро обшарил карман Рэтчета, вытащил оттуда коробок спичек и снова внимательно сравнил две спички. «Толстую спичку зажег мистер Рэтчет», — сказал он. «А теперь...» «Надо удостовериться, не было ли у него и плоских спичек тоже». Но дальнейшие поиски не дали никаких результатов. Пуаро рыскал глазами по купе. Казалось, от его пристального взгляда ничто не ускользает. Вдруг он вскрикнул, нагнулся и поднял с полу клочок тончайшего батиста с вышитой в углу буквой «H». «Женский носовой платок», — сказал доктор. «Наш друг, начальник поезда, оказался прав. Тут замешана женщина». «И для нашего удобства она оставила здесь свой носовой платок», — сказал Пуаро. «Точь в точь, как в детективных романах и фильмах. А чтобы облегчить нам задачу, еще вышила на нем инициалы». «Редкая удача», — радовался доктор. «Вот как?» — спросил Пуаро таким тоном, что доктор насторожился. Но прежде чем тот успел задать вопрос, Пуаро быстро нагнулся и снова что-то поднял. На этот раз на его ладони оказался ёршик для чистки трубок. «Не иначе, как ёршик мистера Рэтчета», — предположил доктор. В карманах мистера Рэтчета не было ни трубки, ни табака, ни кисета. «Раз так, это улика?» «Еще бы. Притом, опять же, подброшенное для нашего удобства. И заметьте, на этот раз улика указывает на мужчину». «Да, улик у нас более чем достаточно. А, кстати, что вы сделали с оружием?» «Никакого оружия мы не нашли. Убийца, должно быть, унес его с собой». «Интересно, почему?» — задумался Пуаро. «А!» — вдруг вскрикнул доктор, осторожно обшаривавший пижамные карманы убитого. «Совсем упустил из виду. Я сразу распахнул куртку и поэтому забыл заглянуть в карманы». Он вытащил из нагрудного кармана пижамы золотые часы. Их корпус был сильно погнут. Стрелки показывали четверть второго. «Вы видите?» – нетерпеливо закричал доктор Константин. «Теперь мы знаем время убийства. Мои подсчеты подтверждаются. Я ведь говорил, между 12 и 2. Скорее всего, около часу. Хотя точно в таких делах сказать трудно. И вот вам подтверждение. Часы показывают 1/4 2. Значит, преступление было совершено в это время». «Не исключено, что так оно и было. Не исключено». Доктор удивленно посмотрел на Пуаро. «Простите меня, мсье Пуаро, но я не вполне вас понимаю». «Я и сам не вполне себя понимаю», — сказал Пуаро. «Я ничего вообще не понимаю. И, как вы могли заметить, это меня тревожит». Он с глубоким вздохом склонился над столиком, разглядывая обуглившиеся клочки бумаги. «Мне сейчас крайне необходимо», — бормотал он себе под нос, — «старомодная шляпная картонка». Доктор Константин совсем опешил, не зная, как отнестись к такому необычному желанию. Но Пуаро не дал ему времени на расспросы. Открыв дверь, он позвал из коридора проводника. Проводник не заставил себя ждать. «А сколько женщин в вагоне?» Проводник посчитал на пальцах. 1, 2, 3, 6, мсье. Пожилая американка, шведка, молодая англичанка, графиня Андрени, княгиня Драгомирова и ее горничная. Пуаро подумал. «У них у всех есть картонки, не правда ли?» «Да, мсье». «Тогда принесите мне... Дайте подумать... Да, именно так. Принесите мне картонку шведки и картонку горничной. На них вся моя надежда. Скажите им, что они нужны для таможенного досмотра или для чего-нибудь еще, словом, что угодно». «Не беспокойтесь, мсье, все обойдется как нельзя лучше. Обеих дам сейчас нет в купе». «Тогда поторапливайтесь». Проводник ушел и вскоре вернулся с 2 картонками. Открыв картонку горничной, Пуаро тут же отбросил ее и взялся за картонку шведки. Заглянув в нее, он радостно вскрикнул и осторожно извлек шляпы. Под ними оказались проволочные полушария. «Вот что мне и требовалось». Такие картонки производили 5 лет назад. Шляпка булавкой прикреплялась к проволочной сетке. Пуаро ловко отцепил обе сетки, положил шляпы на место и велел проводнику отнести картонки назад. Когда дверь за ним закрылась, он повернулся к доктору. «Видите ли, мой дорогой доктор, сам я не слишком полагаюсь на всевозможные экспертизы. Меня обычно интересует психология, а не отпечатки пальцев или сигаретный пепел. Однако в данном случае придется прибегнуть к помощи науки. В этом купе полным-полно улик. Но как поручиться, что они не подложные?» «Я не вполне вас понимаю, мсье Пуаро». «Ну что ж, приведу пример. Мы находим женский носовой платок. Кто его потерял?» «Женщина?» «А может быть, мужчина, совершивший преступление, решил, пусть думают, что это дело рук женщины. Я нанесу куда больше ран, чем нужно, причем сделаю это так, что будет казаться, будто некоторые из них нанесены человеком слабым и немощным, потом оброню на видном месте женский платок. Это один вариант. Но есть и другой. Предположим, что убийца – женщина. И тогда она нарочно роняет ёршик для трубки, чтобы подумали, будто преступление совершил мужчина. Неужели мы можем всерьез предположить, будто 2 человека, мужчина и женщина, не сговариваясь, совершили одно и то же преступление, и притом каждый из них был так небрежен, что оставил нам по улике? Не слишком ли много тут совпадений?» «А какое отношение имеет к этому картонка?» — все еще недоумевая спросил доктор. «Сейчас расскажу. Так вот, как я уже говорил, все эти улики, часы, остановившиеся в 1/4 2, носовой платок, ёршик для трубки, могут быть и подлинными, и подложными. Этого я пока еще не могу определить. Но есть одна, на мой взгляд, подлинная улика, хотя и тут я могу ошибиться. Я говорю о плоской спичке, доктор. Я уверен, что ее зажег не мистер Рэтчет, а убийца. И зажег, чтобы уничтожить компрометирующую бумагу. А следовательно, в этой бумаге была какая-то зацепка, которая давала ключ к разгадке. И я попытаюсь восстановить эту записку и узнать, в чем же состояла зацепка». Он вышел из купе и через несколько секунд вернулся с маленькой спиртовкой и щипцами для завивки. «Это для усов», — объяснил Пуаро, тряхнув щипцами. Доктор во все глаза следил за ним. Пуаро распрямил проволочные полушария, осторожно положил обуглившийся клочок бумаги на одно из них, другое наложил поверх и, придерживая оба полушария щипцами, подержал это сооружение над пламенем спиртовки. «Старщина, что и говорить», — бросил он через плечо, «но будем надеяться, что она послужит нашим целям». Доктор внимательно следил за действиями Пуаро. Проволочные сетки накалились, и на бумаге начали проступать едва различимые очертания букв. Буквы медленно образовывали слова. Слова, написанные огнем. Клочок был очень маленький, всего 3 слова и часть 4-го. «Мни маленькую Дейзи Армстронг». «Вот оно что!» — вскрикнул Пуаро. «Вам это что-нибудь говорит?» — спросил доктор. Глаза Пуаро засверкали. Он бережно отложил щипцы. «Да», — сказал он. «Теперь я знаю настоящую фамилию убитого. И знаю, почему ему пришлось уехать из Америки. Как его фамилия?» «Кассетти». «Кассетти», — Константин наморщил лоб. «О чем-то эта фамилия мне напоминает. О каком-то событии несколько лет назад. Нет, не могу вспомнить. Какое-то шумное дело в Америке, не так ли?» «Да», — сказал Пуаро, — «вы не ошиблись. Это случилось в Америке». Видно было, что он не склонен распространяться на эту тему. Оглядывая купе, он добавил, «в свое время мы этим займемся». «А теперь давайте удостоверимся, что мы осмотрели все, что можно». Он еще раз быстро и ловко обыскал карман убитого, но не нашел там ничего, представляющего интерес. Попытался открыть дверь, ведущую в соседнее купе, но она была заперта с другой стороны. «Одного я не понимаю», — сказал доктор Константин. «Через окно убийца не мог уйти. Смежная дверь была заперта с другой стороны. Дверь в коридор заперта изнутри и на ключ, и на цепочку. Как же тогда ему удалось удрать?» «Точно так же рассуждает публика в цирке, когда иллюзионист запихивает связанного по рукам и ногам человека в закрытый ящик, и он исчезает». «Вы хотите сказать?» «Я хочу сказать», — объяснил Пуаро, «что если убийце нужно было уверить нас, будто он убежал через окно, он, естественно, должен был доказать нам, что иначе он выйти не мог. Это такой же трюк, как исчезновение человека из закрытого ящика. А наше дело узнать, как был проделан этот трюк». Пуаро задвинул на засов дверь, ведущую в соседнее купе. «На случай, — пояснил он, — если достопочтенный миссис Хаббард взбредет в голову посмотреть на место преступления, чтобы описать потом это своей дочери». Он снова огляделся вокруг. «Здесь нам, я полагаю, больше делать нечего. Вернемся к мсье Буку».